Глава 39. Молись, подходит вплотную, чтобы завтра, прижимает к стене, обездвиживая, Лена не пришла, расплывается в устрашающей ухмылке. А иначе я повеселюсь по полной, говорит угрожающе близко, придвигаясь к моему лицу. Только не заставляйте меня в белье напитки разносить, пожалуйста, пищу. «Вы обещали, мой повелитель!» «Не волнуйся!» — шепчет прямо на ухо, опасно прижимаясь ко мне голым торсом. «Костюм будет стандартный. Он уже висит в твоем шкафу. Только вот шутить я больше не намерен. Ты прочувствуешь каждое мое желание. И скоро сама будешь готова выполнить любое из них, гарантирую». Кажется, мои моральные ориентиры только что подвели. Стою и стекаю по стеночке, как вода. Вспыхиваю за секунду и горю, да так, что хватит весь дом осветить. Забываю обо всем. А Владислав слегка отстраняется и смотрит на меня. Задираю на него взгляд и нервно дышу. Бежать. Надо бежать. Он же просто играет, развлекается. А мне после этого еще жить. Правда, сейчас я совсем не уверена в своих чувствах и желаниях. Знаю только, что хочу снова ощутить вкус его поцелуя. «Лизонька!» — орет мое подсознание. «Одумайся! Ты замужем! Ты мужа любишь! То, что он дел натворил, врал и обидел, — это не беда. Всегда можно найти способ все уладить!» Только вот начальник наклоняется к моим губам, а я, сама того не замечая, подаюсь ему навстречу. «Я так и знал», — шепчет он и отпускает меня. Злобно ухмыляется и уходит. А я сползаю по стеночке на пол и пытаюсь осознать, что это было. Только что я дала понять, что неровно к нему дышу. Теперь он точно не отстанет. Он же как акула, почуявшая запах крови, найдет и проглотит меня. Сгребаю себя в кучу и топаю вниз. Пожалуй, стоит поговорить с начальником. Шутки шутками, игры играми, но есть граница, которую нарушать нельзя. И это граница моего самоуважения. «Владислав Васильевич», — подхожу к нему, — «мы можем поговорить без всего этого вот?» Вожу руками, намекая на его забавы. «Допустим», — поворачивается ко мне и приглашает сесть. «Давайте на чистоту», — вздыхаю и сажусь рядом. «Вы же понимаете, что это все забавно до поры до времени. Вы вот поиграете, наиграетесь и выбросите как ненужную игрушку, а мне потом с этим жить. Я понимаю, что вы отыгрываетесь за долг Тараса, но вам не кажется, что это подло по отношению ко мне?» «А тебе не кажется, — вполне серьезно начинает Владислав, — что если ты так быстро над этим задумалась, то не так ты и любишь мужа?» «Люблю! — твердо заявляю, хотя голос предательски дрожит. — У нас, может, и не все так гладко, но я не хочу предавать человека, который любит меня». Начальник коротко смеется, а потом снова серьезным становится. «А ты уверена, что он тебя любит?» «Конечно!» — киваю. «Как ты можешь это знать, если даже не подозревала, что он игрок? Ни сном, ни духом, что он уже несколько месяцев мне должен». «Месяцев?» — громко перебиваю начальника. «Ты же сказала, что вы поговорили!» — щурится. «Я поэтому решил, что у тебя руки развязаны». «Что это снова за отсылки к садомазо?» — кривлюсь. «Да неважно!» Отмахивается Владислав, хмыкает. «Ну ладно, тем интересней будет». «Что вы за человек, а?» Начинаю ругаться. «Ну мы же договорились, что честно поговорим». «Хорошо. Что ты хочешь еще сказать или спросить? Только учти, я понятия не имею, что тебе там муженек наплел. А твою веру в ваши возвышенные чувства ломать не хочу. Мне не нравится роль разрушителя мифов и легенд». «О чем вы говорите? Я порой вас совсем не понимаю». Глубоко вздыхаю. «Ладно, можете не объяснять, хотя, думаю, вы и не собирались. Тарас, правда, уже несколько месяцев должен? А ты думаешь, что такую сумму требуют на следующий день?» Вопросом на вопрос отвечает босс. «Да откуда мне знать? Я ничего в этом не понимаю». «Я дал твоему мужу рассрочку на год и 3 месяца на сбор первого взноса. Ну и через 4 не увидел ни копейки, но это не мешало ему продолжать играть. Он только здесь перестал появляться». «Вот это да! То есть он с вами не впервые играл?» «Тебе правда стоит поговорить об этом с Тарасом», — спокойно говорит. «А сейчас давай просто поужинаем и еще кино посмотрим. Не хочу больше о плохом». «Можно еще один последний вопрос?» Задирает глаза, вздыхает, но машет рукой, вроде как разрешая. «Я могу увидеть расписку Тараса?» «Нет», — ухмыляется. «Говорю же, не люблю разрушать мифы, мне другая роль ближе». «Это какая?» — кривлюсь. «Ты просила только один вопрос, но я все равно отвечу». Правда, ответа не дожидаюсь. Вместо этого Владислав резко хватает меня за руки и тянет к себе, а потом целует. От неожиданности даже не сразу понимаю, что происходит. Голова кружится, и сердце из груди просится, но предательски отвечаю на поцелуй. Владислав отпускает и хмыкает. А я в слезы и в свою спальню. Даже на замок закрываюсь, падаю на кровать и плачу в голос. Вот зачем он снова так поступил? Уже же понял, что я больше не особо-то играю. Мне правда нравится его внимание, и да, я злюсь на мужа, а теперь разочарована вдвойне, выяснив, что он снова мне наврал. Выходит, Тарас Владислава давно знает. Теперь понятно, чего это он его по имени называет. А о чем муж еще врал? Теперь слова начальника моей уверенности в нашей любви становятся до боли осязаемыми, а я совсем не уверена, что между мной и Тарасом есть это самое чувство. Ведь если любишь, так врать не будешь. Да и испытывать чувства к другому тоже.